методы работы с существующими покупателями. Первый метод. Карта лояльности покупателя. Программа лояльности. Электронный клуб любителей пиццы. Е-клуб. Хорошая программа лояльности подобна получению доллара за 1 цент. Камерон Каррингтон. Черная книга. Цель – создание лояльности постоянных покупателей. Увеличение продаж. Увеличение среднего чека. Увеличение частоты заказов. Получение отзывов и рекомендаций. Целевая аудитория – постоянные, частые покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии, маркетинговая компания. Требуется создать программу лояльности самому или с помощью специализированной маркетинговой компании. Сроки изготовления. Обычно программа создается в течение 3-4 месяцев. А затем примерно 6 месяцев запускается, адаптируется. Практическое описание. Программа лояльности – это маркетинговый инструмент, помогающий оптимизации взаимоотношений пицца-предприятия с покупателями. Целью запуска программы лояльности в нашей пиццерии является прежде всего установление долгосрочных взаимоотношений с уже имеющимися постоянными, частыми покупателями, а также привлечение новых покупателей, но это уже вторично. Хорошо запущенная программа лояльности позволяет нам контактировать с покупателями со своими акциями и предложениями по цене гораздо ниже стоимости рассылки Direct Mail. Статистика программы лояльности показывает, что расходы потребителей на 46% выше в тех предприятиях, которые предлагают карты программы лояльности. Более 60% домовладельцев США заявили, что наличие карты программы лояльности является очень важным фактором принятия решения о покупке. В том же отчете говорится, что 28% опрошенных заявили, что они бы с огромной вероятностью посещали бы свой любимый ресторан гораздо чаще, если бы им предложили программу поощрения для частых посетителей. Еще 47% опрошенных сказали, что они хотели бы чаще посещать ресторан при наличии этой программы. Таким образом, то, что мы ищем, это 3 человека из каждых 4 заявивших, что они хотели бы увеличить число посещений своего любимого заведения, если бы в нем была запущена программа лояльности. Ошеломляющая по своей величине 94% доля посетителей, участвующих в программе лояльности, заявили, что наличие в заведении такой программы является одним из факторов, определяющих их решение, в какой пиццерии сделать заказ или ее посетить. И заведения, предлагающие награды за посещение, попадают в короткий лист тех заведений, которые покупатели принимают решение посетить. Необходимо, чтобы имя нашей пиццерии было в коротком списке в голове покупателей. Поднимите свои цены на 5-10%. Это с лихвой покроет все ваши затраты на программу лояльности. И не чувствуйте стыд или вину за то, что делаете это. Программа лояльности абсолютно необходима для пиццерии, потому что она позволяет вам практически без больших усилий увеличивать базу данных ваших посетителей. И что более важно, превратить ее в никогда не прекращающуюся, ревущую реку поступающей наличности. Примите во внимание тот факт, что те, кто игнорирует программу лояльности, сильно пострадают, так как агрессивные конкуренты соблазнят и захватят их покупателей. Второй метод – стена славы покупателей. Цель – построение лояльности покупателей. Целевая аудитория – постоянные, частые покупатели, сотрудники пиццерии. Стоимость – недорого. Сложность реализации – простая. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Сотрудники отдела маркетинга пиццепредприятия. Сроки изготовления. Подготовка – 2 недели. Практическое описание. У вас есть постоянные покупатели. Подходит время, чтобы поблагодарить этих покупателей формально, что повысит их лояльность, а также даст некоторое признание и нашему персоналу. В пиццерии на видной стене размещаем большой стенд. Просим наших сотрудников, прежде всего тех, кто общается с покупателями и хорошо их знает не только в лицо, но и по имени, прежде всего это продавцы, официанты и водители доставки, составить список кандидатов на стену славы покупателей. Когда мы добавляем имена покупателей на стену, то сразу же отправляем по электронной почте благодарственное письмо, подписанное владельцем пиццерии и членами нашей команды. Например, «Спасибо, что являетесь таким замечательным покупателем. Мы очень рады, что вы выбрали нас». Также в письме мы пишем, что покупатель добрался до стены славы. Его любопытство обязательно в ближайшее время приведет его в нашу пиццерию, и мы уже можем попросить у него его любимую фотографию для размещения на стене славы. Третий метод – предложение возвратных купонов. Цель – повышение осведомленности, увеличение частоты посещений, повышение продаж в период затишья, целевая аудитория, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, стоимость – недорого, сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Требуется изготовить купоны повторного визита. Сроки изготовления до 2 недель. Практическое описание. После принятия заказа продавец должен вместе с чеком отдать покупателю несколько купонов повторного визита, предназначенных для поощрения повторного визита в пиццерию в течение короткого периода времени для всех покупателей. Этот период времени может быть строго ограничен. Тот же день, неделя или даже месяц. Купоны должны содержать привлекательное специальное предложение. Например, 30% скидка на все пиццы при предъявлении купона. Четвертый метод. Подарочный сертификат с 4 купонами возврата. Цель – увеличение частоты посещений. Генерация трафика, удержание персонала, увеличение продаж, повышение активности в периоды затишья, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость недорого. Сложность реализации средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии, маркетинговая компания. Требуется изготовить подарочные сертификаты и купоны. Сроки изготовления, подготовка 3-4 недели. Практическое описание. Используйте продажу подарочных сертификатов в качестве метода реализации 4 разных купонов возврата, которые действительны в течение 4-недельного периода малых продаж, затишья. Вместе с покупкой подарочного сертификата предлагайте бесплатно все 4 купона. Выбирайте блюда, закуски и напитки, которые популярны, и включайте их в купоны. Купон первой недели. Купите одно блюдо и получите одно любое бесплатное блюдо с равной или меньшей стоимостью. Купон второй недели. Бесплатное дополнительное блюдо, закуска или напиток с другой, более крупной покупкой. Купон третьей недели. Бесплатное дополнительное блюдо, закуска или напиток, отличный от того, что во второй неделе, с другой, более крупной покупкой. Купон четвертой недели. Бесплатное дополнительное блюдо, закуска или напиток, отличный от того, что в третьей неделе, с другой, более крупной покупкой. Конкурсы. Общая информация. Мы покажем 2 метода привлечения людей, предоставляем возможность выиграть желательные призы. Разница между ними заключается в том, что людям, участникам потребуются определенные навыки и большая удача. Конкурсы включают в себя показ какой-то способности. Конкурс на лучшее стихотворение, конкурс на лучшую раскраску, конкурс на лучший рецепт чего-то, конкурс автографов и так далее. Пятый метод. Конкурс «Получи автограф любимца». Цель – повышение осведомленности, создание рассылки, вызов интереса публики, создание трафика покупателей, увеличение продаж, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии, сотрудники отдела маркетинга пиццепредприятия. Требуется изготовить фотографии членов команды, регистрационные анкеты, специальный ящик для сбора анкет. Сроки изготовления – подготовка до 1 месяца. Практическое описание. Акцент на популярность основных спортивных команд вашего региона. Предоставив покупателям фотографии с предварительной оценкой рейтинга каждого популярного члена команды. Если возможно, организуйте специальные дни, когда члены спортивной команды будут готовы приехать в нашу пиццерию и предоставить автографы. Покупатели заполняют регистрационные анкеты, в которых также проставляют имя и свой рейтинг спортсмена, автограф которого на его фотографии они хотят выиграть. Заполненную анкету покупатели помещают в специальный ящик. Победитель может получить не только фотографию с личной подписью спортсмена, но и поужинать с ним в нашей пиццерии. 6-й метод. Скидки для постоянных покупателей. Цель – повышение осведомленности, создание рассылки, вызов интереса публики, создание трафика покупателей, увеличение продаж, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии, сотрудники отдела маркетинга пиццепредприятия. Требуются письма, купоны, накопительные или дисконтные карты. Сроки изготовления – подготовка до 1 месяца. Практическое описание. Постоянные покупатели должны стать вашим приоритетом перед новыми. Причина проста. Вы уже купили этого покупателя и построили с ним определенные отношения. Так что привести его второй и последующие разы вам обойдется в 7-8 раз дешевле, чем покупка нового. Чтобы не терять постоянных покупателей, у них должен быть стимул возвращаться снова и покупать именно у вас. Для этого и вводятся скидки. Вы можете реализовать эту систему с помощью накопительных или дисконтных карт, купонов, простых пометок в CRM-системе или списке покупателей и так далее. Когда у покупателя возникает потребность в вашем продукте, то при прочих равных условиях он обратится туда, где экономят его деньги и ценят его как покупателя. 7-й метод. Уведомляйте постоянных покупателей о новых предложениях раньше, чем остальных. Цель – повышение осведомленности, создание рассылки, вызов интереса публики, создание трафика покупателей, увеличение продаж, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – простой. Кто будет выполнять? Сотрудники отдела маркетинга пиццепредприятия. Требуются письма с купонами, спецпредложениями. Сроки изготовления – до 2 недель. Практическое описание. Предоставьте возможность купить все самое вкусное проверенным людям, а крошки со стола дайте смести другим. Постоянные, частые покупатели должны иметь преимущество перед новыми. Это должно выражаться в скидках, эксклюзивности спецпредложений для них, дополнительном обслуживании и так далее. Преимущества постоянных покупателей должны показываться всем другим покупателям, а также потенциальным покупателям. Вы должны дразнить тех, кто еще не ваш покупатель, тем, что вы показываете им, сколько они теряют, заказывая пиццу у кого-то еще. 8-й метод. Постоянные касания покупателей из базы данных. Контактируй с ними, пока они не купят или не умрут. Contact with them until they buy or die. Дэн Кеннеди. Цель – повышение осведомленности, создание рассылки, вызов интереса публики, создание трафика покупателей, увеличение продаж, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Персонал – маркетинговая компания. Требуется создать систему постоянных касаний своих покупателей. Сроки изготовления. Среднее время создания работоспособной и успешно функционирующей системы составляет не менее 3 месяцев. Практическое описание. Все новые покупатели, которые попали к вам в базу, но почему-то не купили или не сделали повторный заказ, не должны забываться. Вы должны организовать систему постоянных касаний этих покупателей своими новостями, письмами счастья и обучением. Такие покупатели могут не купить по многим причинам. Вам желательно их узнать. Давая им больше информации и постоянно напоминая о себе, вы увеличиваете шанс того, что при наличии желания сделать заказ, покупатель вспомнит о вашей пиццерии. Продолжайте касание, независимо от того, купили у вас в последний раз или нет.